Глава 23. Я угодила в собственную ловушку. Быржа считает, что я простая ведунья, а княжну он даже не знает, а потому ему и не жалко ее. Рассказать или нет? Сердце кричит, чтобы я поскорее рассказала ему и успокоилась. А разум убеждает, что раз младшему брату нужна княжна, где гарантия, что Бэру не нужна? Хранитель ясно сказал, что братья любили одну девушку. Может, как раз битва разразится за мою руку княжны? Как ведунью меня Кайлип не знает? Если уж не кривить душой, то он и как княжну меня не знает. Я ему нужна для каких-то своих планов. И, скорее всего, Бэр знает или догадывается о них. Ни у кого из братьев не возникает желания помочь княжне. Мне себя жалко, и, вопреки здравому смыслу, я трясу Бэра за плечи. Ты должен появиться при дворе князя Ярослава и заявить свои права на имя и княжну, решительно говорю я. Это твоя невеста, а не Кайлиба. Я так вцепилась в его плечи, что пальцы сводят судорогой. Княжич даже глазом не моргнул, словно и не чувствует боли. У княжны есть отец. Бэр не проявляет даже толики сострадания к княжне. Он мудрый правитель. Разберется и с будущим зятем, и с дочерью. Откуда ты знаешь, что княжну нужно спасать? Может быть, она сама захочет выйти замуж за моего брата? Ты несешь чушь, слишком эмоционально отвечаю я. Меня задевает его отношение, хотя это и неправильно. Бэр же не знает, что я и княжна одно и то же лицо. Как может захотеть девушка выйти замуж за такое чудовище? Кайлип не всегда чудовище, мрачно усмехается Бэр. Он может быть весьма мил и обаятелен. Не переживай за свою княжну. Брат не сможет долго сдерживаться и носить личину хорошего парня. Его быстро раскроют. Я тяжело вздыхаю. Какой же он все-таки непробиваемый. Мне слабо верится, что его братца так просто вывести на чистую воду. Пора мне объявиться дома и рассказать все отцу. Пусть он знает все об этом самозванце. Вот только если я появлюсь дома, то ускользнуть обратно в лесную избушку не выйдет. А с Бэром не хочется расставаться. Я обязательно что-нибудь придумаю. Высвобождаюсь из объятий Бэра и подхожу к столу. Уже время к обеду. А я все никак не могу позавтракать. И хлеба нет, бурчу я. Молока тоже. Навела морока. Теперь меня и не найдут. Кто тебя должен найти? Ревниво спрашивает Бэр, усаживаясь напротив меня за стол. Люди, которые приходят ко мне за помощью. Сонно объясняю я и жалуюсь ему. Поела и теперь в сон клонит. Поспи. Тебе надо набраться сил. Я думала сходить в ближайшую деревню и купить продуктов, говорю я. Яиц, сметаны, муки, молока свежего и топленого, хлеба, масла, творога. Нам тут, как я понимаю, не один день сидеть, а есть что-то надо. Дичь, ягоды, грибы в твоем распоряжении. Бэр словно не понимает, о чем я говорю. Грибы лучше есть жареными, а ягоды можно использовать как начинку для пирога. Дичь тоже лучше есть с хлебом. Хотя, если достать муки и закваски, то я, пожалуй, готова вспомнить уроки поварихи, улыбаюсь я. Сама испеку хлеб и пироги. Ради этого я готов совершить подвиг, смеется в ответ Бэр. Как же мне нравится его смех. Пойти в деревню и накупить всего, чего пожелаешь. Это же замечательно, хлопаю в ладоши я. Именно такой реакции я и ожидала от Бэра. И ужасно довольна, что в деревню придется идти не мне. Только есть одно условие. Лукаво улыбается он, а в глазах пляшут искорки смеха. Так и знала, что без этого не обойдется. Для видимости ужасаюсь я. И какое твое условие? Пока я отправлюсь добывать пропитание, ты обещаешь поспать. Клянусь, шутливо прикладываю ладонь к сердцу, светлые боги. Это именно то, о чем я мечтала. Бэр подхватывает меня на руки и относит на растопленную печь. Укладывает меня и накрывает легким покрывалом. «Я ушел», — говорит он мне, нежно целуя, поглаживая волосы ладонью. Я, как кошка, тянусь за его рукой. А ты спи, душа моя. Прямо семейная идиллия. Сквозь сон прорывается дерзкая мысль. Бэр был бы хорошим мужем, заботливым. Успеваю подумать я, пока сон окончательно не сморил. Бэр ведет под усы ветерка. На спине лошади красуется седло, к которому приторочены торбы, холщовые сумки, тушки кроликов и белок. Большой мешок муки привязан к седлу, тяжестью оттягивает вниз. В его руке букет луговых цветов и корзинка с ягодами. Княжич сходит с дорожки, чтобы еще нарвать сладкой малины. С удовольствием отправляет горсть сладких пахучих ягод себе в рот. По подбородку течет сок раздавленных его руками ягод. Бэр, закрыв глаза, облизывает подбородок, счастливо улыбаясь. Медведь, он и есть медведь, никак не устоит перед малиной. Вдруг его глаза расширяются, и в них застывает ужас. Из уголка губ течет ручеек крови. Белки глаз желтеют, на руках проступают когти. Цветы и корзина выпадают из рук, рассыпаясь ковром под ногами. Он, шатаясь, медленно разворачивается, топча так заботливо собранные ягоды и цветы. Между лопаток торчит оперение стрелы. Бэр издает звериный рык, падая ничком и замирая. Из-за кустов показывается высокий мужчина, держащий руками большой лук. Он опирается на него, удовлетворенно улыбаясь. С дерева слезает невзрачный невысокий мужичонка. Он осторожно подкрадывается к Бэру, вытаскивает из ножен кинжал, на лезвие которого выбиты руны, и с силой всаживает между лопаток, аккурат рядом со стрелой. Оставив орудие убийства, в теле Бэра душегубы скрываются в лесу.